Глава 33. «Добро пожаловать в болото», — буркнула Талли и сделала приглашающий жест рукой. До деревни мы с Натса добрались, когда солнце уже протискивалось за горизонт. Деревня была странно пустой, мертвой. Ставни в домах были закрыты, не было слышно ни разговоров, ни там мычания какого. «А где все?» — спросил я у Талли. В ответ она молча показала вперед. «Я сперва не понял, куда надо смотреть. Ну, торчит из земли какая-то деревяшка, ну и что?» И вдруг до меня со страшной силой дошло. Это была не просто деревяшка, а конек крыши. И торчал он не из земли. Твердь впереди была обманчива. Она, если присмотреться, колыхалась. «Так они что?» — в ужасе прошептал я, глядя на смертоносную топь. «Все?» «Ого, строим по команде», — проворчала Талли. «Нет, конечно. Переселили их. Временно. Пока такое творится. А может, и не временно. За руны без меня не заходить». Приглядевшись, я обнаружил, что вдоль границы болота тянется тесная вязь из рун земли. «Вот и вся работа», — ворчала Талли. «Ходить целую ночь, руны подновлять, где подтопит. А утром взрослые придут, будут границу дальше двигать». Мы медленно шли вместе с Талли, пристально вглядываясь в узоры на земле. Иногда она останавливалась и палочкой, ворча, углубляла ту или иную черту. Что и говорить, работа была нудная, но серьезная. Не отмахнешься. Для Талли, помешанной на чистоте, наверное, вообще пытка настоящая. Там и тут горели костры, у которых грелись и сушились старшекурсники. За болотом высился лес. Оттуда оно, судя по всему, и пришло, чтобы напасть на беззащитную деревню. «Сейчас стемнеет, сходим на вылазку по-тихому», — обрадовала меня Талли. «Там полянка есть, сухая, хорошая». «Почему такое получается?» — спросил я, указав на болото. Талли пожала плечами. «Мудрецы гадают. Может, маги воды на что-то обиделись и пакостят. Такое бывало. Депешу к ним отправили. Молчат пока. Конечно, всех не спросишь. Может, один какой-то род буянит. Или орден. Но ведь и рун пока не нашли. Значит, колдуют сами. Значит, неподалеку где-то. А где?» Талли развела руками. Мы тем временем добрались до костра, возле которого сидели и лежали штук 8 студентов академии. Один парень курил трубку и скользнул по нам безразличным взглядом. Наца, как и я, как и все остальные, была в мешковатой плотной одежде, не пропускавшей ни малейшего намека на соблазнительность фигуры. И даже ошейник ее скрывал воротник грубой куртки. Так что внимания она не привлекала, чему я был несказанно рад. «Как там?» — спросил парень с трубкой. «Как было, так и есть», — отмахнулась Талли. «Топит, зараза». «Лягух не видала?» «Ой, шли бы вы все со своими лягухами!» «Ты смотри!» Парень выпустил дым в небо плотной струей. «Зован, — говорит, — сразу двух видел. Только рубануть не успел. В лес утекли». «Зован — придурок», — терпеливо объяснила Талли. «Ему лишь бы внимание привлечь. Мы это... Отойдем пошалить. Прикроешь, если что?» Парень окинул нас всех троих внимательным взглядом и пожал плечами. Что он понял под словом «пошалить», я не знал и предпочел не задумываться. «Держите». Талли бросила по факелу мне и Натса. Еще несколько засунула в мешок, который повесила на плечо. «Идти строго за мной. Скажу стоять, остановились как вкопанные, ясно? Пошли». Мы по очереди сунули факелы в костер. «Мы хорошие, да-да, никакой магии огня». И двинулись вглубь болота. Талли шла первой, я следом. Натса замыкала шествие. Факел я старался держать как можно ниже, чтобы видеть, куда ступаю. Сначала казалось, что Талли просто наугад бредет. Потом я приноровился отличать на глаз твердую тропинку от зыбкой трясины. Кое-где виднелись неброские руны земли. Время от времени Талли останавливалась, наклонялась и, ворча себе под нос, подновляла палочкой рисунок. Однажды во время такой остановки я оступился, и моя нога соскользнула с тропы. Болото, радостно чавкнув, тут же принялось засасывать сапог. Я попытался его выдернуть, но меня в ответ на усилие будто дернули с той же силой туда. «Осторожнее!» — скрикнула Нация, бросив факел на тропу, опустилась на корточки. Она быстро схватила меня за ногу своими сильными руками и дернула. Сапог с хлюпаньем вылез из трясины. «Осторожнее, баран!» Рыкнула Талли, пытаясь за грубостью скрыть испуг. Натса подхватила факел и встала. «Это совершенно точно магическое болото», — сказала она дрожащим голосом. «Я и сам перепугался, но вот Натса прямо потряхивала. Волнуется за меня все-таки. Хотя, если подумать, то она ведь умрет сразу после меня, так что...» «Да ты что, серьезно?» — кривляясь, переспросила Талли. «Неужели нормальное болото так себе не ведет?» «Не ведет», — и ухом не повела Натса. «Это болото как будто хочет убивать. Ни один маг в здравом уме не сотворил бы такое. Слишком много сил требуется и слишком мало толку. Маги воды ведут войну иначе». Талли вдруг потупилась. «Ну, есть и другое мнение. После того, как заточили огонь, много всякого случилось. Урожай был плохим, реки пересыхали, перестали дуть ветры. Как будто силы всех стихий пришли в упадок. Со временем все наладилось». «Ну, более или менее». «А теперь», — подхватила Натса, — «когда вы вернули огонь, стихии сходят с ума?» «Пока только одна», — проворчала Талли. «И то это еще не точно. Хватит трепаться, пошли!» Мы углубились в лес. Печально было смотреть на могучие корни деревьев, погруженные в болото. Долго им так не протянуть. Лес погибал. «Если здесь и вправду водятся лягушки», — тихо сказала Натса. «Вы надоели», — застонала Талли. «Нет никаких лягушек. Это Зован слухи распускает, вот и все. Ему как меч вручили, так он чуть не каждую ночь новое чудовище побеждает. Раз, представь, даже молодого дракона зарубил. Только тот убежал. Где и сдох, неизвестно. Меньше слушай всяких холухов». «А кто ему выдал меч?» — спросил я. «И зачем? Так он же в Орден Рыцарей вступил еще на первом курсе. Он и броню делать умеет. Это их ветка. Стоп. Сейчас будем шалить. Милой Риму об этом ни слова». Мы с Натса смотрели, как она закрепляет факел в подтопленном участке земли и наклоняется над кочкой. «Все думают, я тут использую земную магию», — бормотала она, вычерчивая руну. «Но есть такие дела, которые лучше доверить огню». Закончив с руной, она вытянула над ней руку и крикнула. «Осушение!» Руна вспыхнула. От нее побежало по топе огненное кольцо. Оно мгновенно расширилось, пролетело по ногам. Натса, вскрикнув, прижалась ко мне. Я не успел даже получить удовольствие от этого, как снизу ударила волна удушливого, горячего и дико смердящего пара. Мы закашлялись. Глаза отчаянно слезились. «Ой», — прохрипела Талли. «Забыла сказать, чтоб задержали дыхание. Сейчас пройдет». Пар впрямь быстро пошел на убыль. Вдруг оказалось, что мы с Натса стоим, обнявшись посреди поляны. Она тут же от меня отпрянула, что-то смущенно бормоча. Благо Талли ничего не заметила. «Вот видите», — воскликнула она. «Десяток магов огня за одну ночь бы решили проблему с болотом. А эти недоделки трусливые просидят тут до самой зимы, и я вместе с ними». Болото исчезло. Испарилось в радиусе 20 метров. Я рискнул шагнуть в сторону, и сапог встал на сухую землю. «Потрясающе!» «Сейчас будем тренироваться», — угрожающе сказала Талли. «Только прикроемся, чтоб кротов не смущать. Вот уже второй раз я слышал это презрительное название магов земли. Интересно, а как других обзывают? Что-то даже фантазии не хватает. Как, например, оскорбить мага воды? Может, это их лягушками называют? Надо бы спросить». Но через секунду я забыл, о чем хотел спросить. Талли, повернувшись лицом к остальному лагерю, вскинула руки, и земля как будто прянула вверх. С трех сторон поляну оградила земляная стена. Талли что-то выкрикнула, и земля обратилась в камень. Талли взвизгнула от восторга. Сказать по правде, я еще не встречал девушки, которая бы до такой степени обожала саму себя. Но сейчас она была вправду великолепна. О чем я и поспешил ей сказать. Талли сперва было просияла, но тут же помрачнела. «Это всего лишь магия земли», — тихо сказала она. «Магия огня дается куда сложнее. Ладно, начнем занятие». Натса принялась собирать ветки для костра. Ее наши занятия, похоже, совсем не интересовали. Талли заставила меня повторить все известные заклинания, используя огонь факела. Пока я перемещал пламя, умножал его, заставлял принимать различные формы и прочее, Талли ударилась в теорию. Силу мага не так-то просто измерить. Есть уйма вещей, которые играют роль, и изначальные задатки в том числе. Первое — это ранг. Когда ты повышаешь ранг, ты получаешь доступ к новым базовым заклинаниям. Кроме того, выходишь на новый уровень силы. У тебя должно быть две шкалы силы — текущая и пиковая. Текущая — это то, на что ты способен, не напрягаясь. От этого развития не будет. Пиковая — твой максимум на пределе сил. Когда выдаешь пик, повышаешь и его, и текущую. Скажи, если сложно. Я все время забываю, что ты тупой. «Я вот примерно так себе все и представлял», — отозвался я. «Молодец какой. Еще у тебя есть ресурс магической силы. Чем он выше, тем сильнее твоя магия. А теперь вопрос. Кто сильнее, маг первого ранга с полным ресурсом, текучкой на 200 и пиком на 300, или же маг второго ранга с ресурсом меньше половины, текучкой на 10 и пиком на 100?» Я призадумался. «Давай-давай, это задачка для первого курса», — прикрикнула Талли. «Не знаю», — быстро сдался я. Талли улыбнулась. «И никто не знает на самом деле. Со второго ранга можно долбануть таким заклятием, что перворанговый маг мгновенно откинет копыта. Но перворанговый может победить и на простейших заклинаниях, или руной. Или у него может быть открыта особая ветвь, которой нету второрангового. Сейчас тебе кажется, что голова идет кругом, но это пройдет. На самом деле научиться высчитывать свои шансы довольно просто. Это быстро начинает получаться само без сознательных усилий. Тебе только нужно будет делать вывод, стоит или нет рисковать. Я собрал около сотни летающих огней в руну Тейвос и теперь перемещал ее в воздухе, обдумывая слова Талли. «А как насчет двустихийников?» — спросил я. «Или трехстихийников?» «Я видел, ты маг земли 4-го уровня, но маг огня 3-го». Талли, похоже, что-то зацепило. Взгляд ее стал колючим. Наверное, неприятно было, что как маг огня она слабее. «Во-первых, никаких трехстихийников не существует», — проворчала она. «Никто в здравом уме не поставит магу третью печать. Даже вторая привилегия только для самых высоких родов. Вроде Кенса. Готова спорить, той белянке уже влепили печать воздуха». «Это да», — кивнул я и, слив все огни в один, переместил его на подготовленные наца дрова. Костер тут же весело затрещал. «А использовать две силы одновременно возможно?» «Возможно. Когда доберешься до 8-го ранга, там и там. И откроешь объединенные ветви. Там, ну в общем-то там много интересного. Однако мало кто таким занимается. Ты пока вообще голову не забивай. Так, хватит баловаться. Стой, фигурки делай. Нам тут фейерверков не надо. Осторожность блюдем». Я не стал спорить. Вытащил язычок пламени из костра, поставил его перед собой на землю. Стоило сосредоточиться и начать со всей тщательностью делать из огня фигуры рыцаря в доспехах, как тут же начал уменьшаться ресурс. Я усилил накал, увеличил фигурку. Ресурс стал уменьшаться быстрее. Меня вела интуиция, и я знал, что действую правильно. Сердце билось быстрее, дыхание сбивалось. «Магический ресурс 50». Я упорно совмещал рыцаря воображаемого с рыцарем огненным, и последний все больше становился похож. «Неплохо», — подбодрила Талли. «Все лучше, чем цветочки. Давай, поднажми». Я поднажал, и когда ресурс упал до нуля, рыцарь стал идеальным. Из меня же как будто все кости вынули. Я обессиленный рухнул на землю. «Магический ресурс 0. Необходимо восстановление. Текущая сила огня 20. Пиковая сила огня 30. Рыцарь отсалютовал мне мечом и побрел в сторону костра. Там он преспокойно растворился в огне под заинтересованным взглядом наца. «Молодец, Морти!» — хлопнула меня по плечу Талли. «Видишь, как качнуло сразу? Все, сиди, сиди. Тебя теперь не меньше часа потряхивать будет. Это по первости всегда так. Сейчас чаю заварим». Она ушла к костру, принялась копаться в мешке и о чем-то заговорила с наца. Я же сидел, глупо улыбаясь и чувствуя какую-то опустошающую гордость. На плечо мне опустилась чья-то рука. Я даже не испугался. Весь мир казался мне сейчас средоточием дружелюбия. Я скосил взгляд и понял, что это не рука, а лапа. Серо-зеленая, влажная, когтистая лапа с 5 уродливыми пальцами. Тогда я повернул голову и посмотрел назад и вверх. На меня в ответ уставились желтые нечеловеческие глаза. Потом открылась наполненная мелкими острыми зубами пасть и доверительно сказала: «Ква». «Ква», — обескураженно повторил я. И как будто это был какой-то пароль, тварь подхватила меня, забросила на плечо и огромными скачками понеслась в лес, в самую топь. «Морти! Хозяин!» — услышал я сразу ставшие далекими голоса, но даже не нашел сил крикнуть в ответ.